Пуговка. К нам на завод приезжает Ленин. Мне кричат: «Наторова, ты примешь пальто?» В клубе жарко, Ленин стал говорить, скинул пальто на стол. Я схватил это в гардеробную. Вижу, у левой полы средней пуговицы нет. Я от своего жакета оторвала, да на ленинское пальто и пришила толстым номером, чтобы надолго. Он уехал, не заметил. А пуговка немножко не такая. И так мне это лестно, а никому не открываю свой секрет. Тут порядочно времени прошло, иду по Литейному, а в фотографии «Феникс» в окне увеличенный портрет Ленина. Пальто на нем то самое. Я попристальней вглядываюсь, и пуговка та самая, моя пуговка. Он в эту же зиму и умер. Я достала в фотографии на Литейной заветный тот портрет. Он у меня около зеркала в раме теперь. Каждый день подойду, посмотрю да поплачу. А пуговка-то моя пришита. Ленинград, Волково кладбище, Наторова из Архангельска. У нас ребята в газеты читали. За границей партия шла рабочих с пением в майский день. Полиция наскочила и в тюрьму. Одного давно искали, его в ту же ночь застрелить. Он под дулом-то выхватил газету, майский номер. Там Ленин во весь лист и накрыл глаза. Солдаты ружьем брякнули, честь отдали. Не можем в Ленина стрелять. Архангельск, 1927-й, лесопильный завод на реке Маймаксе. Нам иностранный матрос в Маймаксе рассказывал. Они там у себя забастовку объявили, а полиция принудила работать. Привелось плашкот к пристани подводить. Они взялись по 12 человек на канат. Надо бы разом сильно, разом вдруг. Или там по-ихнему кричать. А они «Раз-два, Ленин! Раз-два, Ленин!» Полиции не к чему придраться. Они ведь стали на работу. Архангельск, 1927-й, лесопилка на реке Маймаксе. У нас доктор был в Ульяновске. Может, и сейчас жив. Его в Москву не раз приглашали. У него один был ответ: наш город не меньше Москвы, здесь Ленин родился, Москва. Вася ездил доверенным от госторга из Архангельска в Норвегу. В городе Берген выбежали к пароходу дети. Русских увидели, стали кричать: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Худо выговаривают, а понять можно. Вася заговорил с ними по-русски, но они только одну эту речь выучили. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Архангельск. Как Федосия Никитишна у Ленина была. У нас папаша был кровельщик, работал в Смольном, да перед самой революцией и скончался. Так что и жалование недополучено. Временное правительство явилось, мамаша пошла относительно денег, воротилась со стыдом, как с пирогом. Только и спросили: «А ты, бабка, видала, как лягушки скачут?» Зима нас прижала, мамаша говорит: «Все Ленина хвалят теперь, не сбродить ли мне в Смольный-то?» Какое-то утро встаем, нету старухи. Думаем, у обеден, а она это в Смольный угребла. И подумайте-ка, ползала-ползала там по кабинетам, да на Владимира Ильича и нарвалась. Пишет он, запивает конфетку холодным чаем. Она нисколько не подумала, что это он сам. Тогда портретов-то мало было, и спрашивает: «Вы, сударь, на какой главы, на письме или на разборе?» Он рассмехнулся: «Как приведется, сударыня, вам на что?» «Меня люди к Ленину натакали, ко Владимиру Ильичу. Говорят, твое дело, Федосия Никитична, изо всех начальников один Ленин может распутать. А я гляжу на вас, как быстро пишете, и думаю: экой господин многограмотный, уж верно, не из последних начальников. Где мне Ленина искать? Не войдете ли в мое положение?» Преспокойно уселась, да вкратце и доложила. У Ленина глаза сделались веселы, расхохатывают. «Верно, Федосия Никитична, без Ленина обойдемся». Вызвал сотрудника, выметку из книжечки дал. «Товарищ, срочно оборудуйте Федосии Никитичне ее дело». Мамаша домой приходит и деньги выкладывает. «Все начальники в Смольном хороши, и без Ленина дело сделали». А через месяц приносит с рынка фотографическую карточку. «Вот купила начальника, с которым в кабинете-то сидела». Мы взглянули да и ахнули. «Мамаша, ведь это Ленин и был». слышал в вагоне Северной железной дороги в 1928 году. Рассказывала женщина, едущая из Архангельска в Ленинград к мужу. Сталин. Его тоже годов семи привели в училище к Марксу. Ребятишки за столом балуют, Маркс говорит. «Молчите теперь! К нам поступил, который с землей поворотит». Терентий Томилов, 1930. Какой-то раз заходит Маркс к ученикам. «Дети, прусский король опять нас к ответу требует. Кто меня заменит?» Королю достойное изъявление напишет. Маркс и сам бы написал, да ему надо учеников испытать. Все принялись стыдиться, а Сталин спросил, «А вы сами для чего не напишете?» «Нам некогда». Сталин и взялся простым сердцем. Про него судят. «Ты, молодой мальчик, Маркса взялся заменить». «А я по себе рассудил. Я радуюсь, как мне кто поможет, так и он. Никто бы не вызвался, так не обидно ли ему?» «Товарищи говорят». «Уже после дела хвались». А Сталин так вздумал, что прусского короля чиновники в три заседания не могли ответить. Рабочий класс отлили медаль в эту честь. Маркс пока ее убрал в письменный стол и ученикам про это молчит. А Сталин только раз спросил. «Как моя работа?» «Ничего, довольно успешно». А учение кончилось, Маркс при всех на бархатной подушке Сталину эту медаль вынес. Речь сказал. «Дорогой ученик, не знаю, как я дотерпел до этого часу. Давно бы вам эту заслугу выдал, да боялся, что очень молоды. Загордитесь». Терентий Томилин, 1930. У Маркса на две статьи были ученики. Одни такие, что если от питья, от еды, от нездоровья да от отдыха останется какой часок на дню, они этот часок на революцию жертвуют, а не останется и так ладно. Эти ученики не успели. И другие у Маркса были ученики. У них, если от революционной работы останется сколько пары ночью, так и поедят и вздремнут. А нет, и так живут. Это Ленин и Сталин. Эти успели. Белое море, 1930-й, пароходский служащий. Один германский ученый говорит... «Я не люблю этого беспорядку, этой драки. Я без изъяну поворот сделаю. Добрым словом богатых людей убежду. Которые богаты, те ведь и умны. А Марксово слово всякому понятно, тем более умному». А Сталин говорит, «Доброе слово не уймет злого. Сытые не могут голодных понять. Богатого надо принудить». Они и рассоветились. Сталин на родину поехал, и германский на родину. Сталин у себя все дела сотворил. Пошел германского проведывать. Послушали ли его богачи? А тот давно в тюрьме сидит. Архангельск, лесопилка на реке Маймаксе, Дашково. Первый зажит не в России вспыхнул. Маркс в иной стране этого огня добывал. Ленин угля живого за пазухой в Россию принес. Сталин дров нарубал, костер затопил и во весь свет пламенный привет запосылал. Архангельск, 1934, Маймакса. Народ как туча грозова, а Ленин да Сталин — две молнии. У Маркса до Энгельса Ленин да Сталин — главный доверенный. Сталин в Ленина место, а Ленин в Маркса место. У Маркса все на Ленина сдано, а Ленин за не мог, все Сталину доверял. К Марксу придут за советом, он в Россию посылат. «У меня все на Ленина да на Сталина сдано». Архангельск, лесопильный завод на реке Маймаксе. Маркс Ленину да Сталину капитал оставил. «На свою семью разделите». Они на всю землю разделили. «Все наша семья». Архангельск, лесопилка на реке Маймаксе. Немец, француз, англичанин, русский. Маркс говорит... «Это все мои дети, и всех их я капиталом наделю». Русский этот капитал в дело вложил. Барыши пошли на барыши. Архангельск, лесопилка на реке Маймаксе. Сталину с молода люди наговаривали. «Напустился ты на богатых да на сильных. Знаешь, что за это будет?» Отвечает. «Не боюсь богатых гроз, а боюсь убогих слез». Сталин не устрашился царю эти слова повторить. Разве это порядок? Люди людей жмут, люди из людей кровь сосут. Разве это дождь, слезы-то человеческие, что их нельзя остановить? Разве вы, цари, не видите, что дом догнивает? Царь говорит: а нам только бы дожить, а там как хошь. Архангельск на пароходе, 1934. Сталин, как настоящий хозяин, поступил. Всем домой поворотил. Которое бревно хорошо, то в дело пошло, а гнилье выбросил. Архангельск, 1933. Комсчев из Череокова. К Москве изо всех стран человеческий род плывет на сохранение. Здесь главный спокой. Ленин постоянно Сталиным заменялся, при всех его называл, дочествовал. Люди Сталину и говорят: «Какой вам почет! Поздравляем вас с этой честью!» Сталин говорит: «Здесь прежде всего самому Ленину честь. Ежели столь единственный человек, как Ленин, других больше себя почитает и славит, это прежде всего доказывает, что он сам великой души человек». Белое море на пароходе, 1933. С молоду-то он откуда придет после народу, его разволнуют, он сядет, Маркса откроет, почитает, пока сердце не обойдется, тогда свое опять думает, допишет. Белое море, пароход, 1934. Он с молоду-то все спешил. Обедать надо, он на стуле не сядет за стол, все походя перекусит. Его свои-то уговаривают: сядь да поешь. А он: это разве работа? Это дело? Это занятие, еда-то, что садиться надо? Москва, 1934, говорит приезжий с Северной Двины. Сталин в Москве все равно, что всемирная электрическая станция, во все концы мира свет подават. Москва, 1934, приезжий с севера. Ткем ли, куем ли, доем ли, шьем ли, пашем ли, лес ли секем, дом ли кладем? Во всяком деле нашего успеха только вторая половина. Первую за нас Сталин уже сделал. Москва, 1931, приезжий с реки Пиниги. У красильщика спросили: а какой из вас мастер лучше? А какая краска садится крепче? Сталин первый красильщик. А краска крепче всех красна, которой он красит, не смыть никому. Москва, 1934, приезжий с Пиниги. Он наказывает: который партийный человек не учен, так учись, а учен, так людей учи, что сам знаешь и умеешь. Учись, либо учи, а не то, так ты живой мертвец. Москва, 1931, приезжий из Архангельска. Иностранец спросил про Сталина: почему его именуете мудрым? Не мы его так назвали, не он на себя это звание положил. Дела его вопиют, что он мудрый. Сталин именья не собират. Во всем дому ничего нет, только книги. Пальто-то из года в год все одно, да и фуражка-то мы заметили. Ленинград, 1935, приезжий с севера. Сам кислую булку и сыру, и горелу будет есть и внимания не обратит. О, хорошо! А в школах где или в ротах узнает, что худой хлеб, так только держись, начальство. Ленинград, приезжий с севера. Ему скажут: пожалуйте обедать. Разве я не обедал? Когда же? Ну нет, так иду. В гражданскую войну-то бывало сам не съест, да людям скормит. Белое море, 1934 год. Кое-как поест, да за работу. Ну, если кто в гостях, дождется и третьей перемены. Сноска, то есть третьего блюда. Товарищи, кто потолковее, нарочно в обеденные часы заходили, чтобы он хоть из вежливости лишнюю минуту за столом посидел у закуски. Сталин за стол не сядет, так, закусит за работой. Разве уж ради посторонних, так нарочно свои-те гостей созовут, чтобы он сел. Белое море, 1934 год. У Сталина такое поведение: кто придет, с тем радуется, а сколько времени с гостем пробыл, те часы у ночного опочиву оторвет. Кто это знает, те очень тужат, что гости долго сидят. Архангельск, 1934. Сталин, куда за город в автомобиле поедет, народ кто в чем из домов выскакивают. Это об одном башмаке, у этого лицо в мыле, брился, утереться не поспел. Москва, 1935. От Сталина, который отходили, они читатели и писатели были, тем свои головы кормили. А как отошли, ум и память вдруг потеряли. Москва. Приезжие с реки Пиниги. У нас один инженер высокий пост на заводе занимал. Квартира, жалование, а жену принудил аборт сделать. Зубную докторшу привел, которая этим промышляла. Сделали на дому, да и неладно, жена-то лежать навек осталась. Он ее и бросил. Люди до властей довели. У него билет отобрали и присудили убогую-то до смерти кормить. Он 7 лет в Москву ездил хлопотать, инженер-то. Сталин ему лично сказал: «Нельзя тебя по нашим законам простить. Ты ученый, и ты женщину не человеком сделал, и младенец истребил». Ленинград, 1933. Коммунистка, управдом московского ЖАКТа, признается, что и с делами, и без дела любит она зайти в комнату к гражданке НН. «Люблю ее, детское у нее сердце. Я часто в кухне им, домашним хозяйкам, про Сталина рассказываю, излагаю газету. Другие бабы слушают одним ухом, та примусом занята, другая стиркой, а эта слушает, все позабудет, и молоко упустит, и каша подгорит. Видно, что ей на сердце ложится. Как не любить таких?» Москва, 1935. «Я маленький человек, я бы вот чего хотел. Я с товарищами у Сталина в руках, как спички в коробке. Он пускай нами чиркает да зажигает где надо. Я хоть раз бы вспыхнуть рад, мое бы дело сделано». Москва, 1935 год.